Глава третья. Финик дает клятву. Финик сладко храпел на любимом диванчике в зале. Перед сном он читал газету, а когда глаза закрылись, газета накрыла Финика с головой. От каждого выдоха газета подлетала вверх, а потом медленно планировала вниз на Финика. Неожиданно кто-то без церемоний скинул с Финика газету одеяло и стал трясти за плечо. Но наглецу было этого мало, и он пару раз гаркнул Финику прямо в ухо. «Хе-хе! Хватит дрыхнуть!» Конечно, это был посыльный. Он сильно болел и поэтому кашлял, как старый дед. Финик протер глаза и с трудом уселся. Он приготовился отругать посыльного, но тот не дал ему и слова вставить. «Финик, ты проспал начало пятничного собрания домовых! Быстрее вставай! Вот попадет тебе от старейшины!» Сказал, открыл дверцу шкафа и улизнул. Финик пробурчал, что опять все над ним издеваются, и побрел на собрание в старый кинотеатр. По пути ему на секундочку показалось, что в голове опять что-то заскрипело. Финик остановился, испуганно выпучил глаза и прислушался к себе. «Фух, показалось, но нельзя расслабляться. Все, начинаю серьезно заниматься несерьезным делом про ботинки». На собрании слушали отчет старейшины о проделанной работе. Он монотонно бубнил, перечисляя все заслуги домовых на этой неделе. «Понедельник в двух домах починили скрипучие половицы, чтобы они скрипели еще больше. Во вторник у нас был банный день, отмыли всех». Старейшина зыркнул в сторону Люкфина. «Даже тех, кто сопротивлялся. Вы же помните наши традиции. Раз в столетие, по вторникам, мы ходим в баню. Давайте не будем их нарушать. Далее». Старейшина заглянул в свой список дел. «В среду прошел конкурс среди домовых по храпу. В четверг соревнование по нахождению самого удобного положения на диване». Домовые одобрительно кивали каждому пункту доклада. От монотонного голоса старейшины многие задремали. А он все бубнил и бубнил, и в конце речи сказал: «Предлагаю признать работу на этой неделе отличной и похвалить себя. Голосуем. Кто за?» Поднялось всего три лапы. Остальные сидели с закрытыми глазами и смотрели сладкие сны. Старейшина хлопнул в ладоши, чтобы разбудить слушателей и привлечь их внимание. Домовые подпрыгнули от неожиданности и подняли руки. Старейшина одобрительно посмотрел на лес из лап. «Единогласно. А сейчас, — продолжил старейшина, — обсудим новости города Берга. Все вы знаете, что в Берге исчезают левые ботинки». Домовые загалдели и закивали. «Сначала это казалось забавным, но когда исчез пятый ботинок, люди стали писать жалобы в мэрию города. Финик», — старейшина посмотрел на Финика, — «тебе было поручено разобраться в этом. Отчитайся, как идет расследование». Финик поднялся с места и прошел на сцену. Он излучал уверенность и сиял, как начищенный пятак. «Элементарная задачка! Я пока всерьез не брался, но уверен, что решу ее за пару-тройку дней». «Так уж и за пару-тройку дней!» Недоверчиво хмыкнул Ози и подмигнул другим домовым. «Не очень-то в это верится!» Домовые загоготали. У Финика от возмущения пошел пар из ноздрей, но он взял себя в лапы и крикнул: «Для гениального детектива это так легко, что я готов поспорить на что угодно. Да хоть на шнурки от правых ботинок. Я съем их за обедом под карамельным соусом, если не найду преступника за три дня». «Принято!» Старейшина хлопнул молоточком по кафедре. Ози подбежал к сцене и долго тряс Финику обе лапы, а потом противно захихикал. Домовые снова загоготали. Старейшина хлопнул в ладоши. «Уважаемые коллеги, на этом собрание закончено. Можно расходиться по домам. До следующей пятницы». Через секунду зал опустел.